Список Антоновых претензий был большой и иногда доходил до «а вот другие женщины». Так они и исполняли свою обязательную программу, полюбили друг друга, поссорились, выпили с Ниной чаю. Случалось, конечно же, иначе, быстро, нежно и горячо. Но вот что всегда было одинаково, Машино возбуждение нарастало до определенного момента и резко обрушивалось в страх, словно она поднималась в горку, и вдруг оказывалось, что это не вершина, да и не горка, и вообще неизвестно, зачем она туда отправилась. Антон ее скованность чувствовал, надувался, как маленький. «У тебя был оргазм?» — придирчиво наклонялся над ней Антон с выражением лица. «Кто с тобой работает?» Склонившись, Антон будто подклевывал ее слегка горбатым носом, наплывал широкими, чуть сутулыми плечами. Маша любовалась, таяла и пугалась, смотрела честными глазами, кивала. «Да был же, был!» В определенном смысле это было правдой, потому что в его присутствии у нее был постоянный оргазм чувств. А в том смысле, что имел в виду Антон, неправда. А правильно обмануть Антона она не умела, потому что ее секундный пик на лекциях пока еще не научил ее обманывать. «Ничего у тебя не было, врешь», — расстроенно бормотал Антон и непременно хотел попробовать еще раз. Но у Маши опять ничего не выходило. Теперь она думала, что точно не получится, а Нина уже давно сварила суп и мечтает завладеть своей комнатой. Наверху ждет бабушка. Иногда все заканчивалось нежностью, а иногда Антон злился, говорил мрачно: «У всех получается кончить, кроме тебя. Ты просто ищешь повод ко мне придраться. Если бы не это, нашел бы что-то другое», — защищалась Маша. «У кого это? У всех». Чем больше старалась, тем выходило хуже. И Маша, наконец, сообразила, что надо сделать. Спросить у Бобы. Вот что. Маша с Бобой сидели на скамейке в Румянцевском садике, шептались. «Здесь окрашено», — соврал Боба, подошедший к ним женщине. Женщина пожала плечами и демонстративно плотно уселась рядом с ними. Боба с Машей сблизили головы и опять принялись шептаться. «У нас с Антоном не все в порядке», — шелестела Маша. Такое ощущение Боба испытывал в раннем детстве. Никогда не помнил, а сейчас вдруг осенило мгновенно. Было. Уже было такое, когда мама принесла Гарика из роддома, развернула и замерла, залюбовалась, а Боба стоял ненужный, никудышний, как барахло какое-то, и на душе скребла обида, как дворники по лобовому стеклу. Раз, раз, раз, раз. Конечно, он не думал, что Маша с этим своим Антоном, что они только целуются. Он, Боба, не маленький мальчик, но вообще-то Боба совсем об этом не думал, как не думал никогда, что Маша-принцесса ходит, к примеру, в туалет. Про секс Боба, конечно, все знал, но скорее теоретически. Маше трудно было передать подробности без слов. Произнести эти слова было немыслимо, но, перемежая свои вопросы и ответы бесконечным «ну, ты понимаешь», они с Бобой умудрились приблизительно понять друг друга. «Ну, я не знаю, что ты делаешь не так», — пожал плечами многоопытный Боба, пытаясь справиться с собственным лицом. «Только бы не показать, как больно скребут внутри дворники. Раз, раз». Маша решила воспользоваться случаем и выяснить как можно больше. «А я вот еще чего не понимаю. Говорят, Она хороша в постели или, к примеру,